За все приходится платить. Глава 1. Арфа, что происходит? Куда делась комната 0 транспортировки? Почему мы оказались под водой? Это ты нажала на какие-то кнопочки? У меня получилось. Папа вводил в координаты телепорта промежуточную точку, чтобы никто не отследил исходящий адрес. Но я вспомнила последовательность знаков, и мы прибыли в мир, где полно магической энергии. Теперь я без труда достигну 8-го ранга. Арфа, я тебя выпарю. Ой, напугал ежа голой шпой. Вопрос, что сделает дефективный драконит, когда встретит дочь дракона в истинном облике? Ответ, подожмет хвост и свалит в туман. Теперь я сама могу о себе позаботиться, а ты можешь шагать куда захочешь. Арфа, твой папа просил тебя найти, так ему и передай. Ты нашел, но дочь деспота и тирана отказалась возвращаться. Я девочка самостоятельная и ни в чьих указаниях не нуждаюсь, а дефективный драконит для меня вообще не авторитет. Знать тебя не желаю. В общем, так, мальчики налево, девочки направо. Я поплыла строить новую жизнь, и не смей меня преследовать. Столь занимательный диалог состоялся на глубине 100 метров под водой, как раз над плитой портала. Переговоры велись по рации, встроенной в скафандры. Обладательница миниатюрной фигуры отвернулась от крупного собеседника и уверенными грибками начала подниматься на поверхность. Она не оглядывалась назад и не смотрела по сторонам. Проплывая мимо черной скалы размером более полусотни метров в высоту и 20 в диаметре, девушка не обратила внимания на раскрывшийся глаз. Заметив движение, громадный кракен опознал добычу. 40-метровые щупальца, толщиной со стрелу крана, обхватили стройное тело и моментально запихнули в ротовую полость. «Арфа, сзади!» — выкрикнул драконит, но стало слишком поздно. В наушнике послышался женский крик и скрежет металла. «Твою дивизию! Ее папаша меня прибьет! Если выживем, точно выпарю это ходячее недоразумение!» Не думая ни секунды, он устремился на огромного кальмара-осьминога и, поднырнув под мускулистыми щупальцами с присосками, направился в пасть монстра. Миновав смыкающийся клюв, ударил кулаком по небу, надеясь вызвать рвотный рефлекс. К сожалению, физиология головоногого моллюска не предусматривает подобные изыски. Все, что глотает монстр, обязательно направляется в пищевод. Но данный экземпляр слегка отличался от традиционных кальмаров-осьминогов. У него имелся зоб с сотней невероятно крепких зубов. И вовсе не важно, что в соотношении с пропорциями тела они выглядели малюсенькими, главное то, что клыки перетирали туловище Арфы, а какая-то кислота разъедала скафандр, созданный из симбианта. Фонарик на шлеме спасателя частично рассеивал кромешную тьму, и в луче света стало заметно, что черная ткань плавилась и пузырилась, оставляя открытыми участки человеческой кожи. Если ничего не предпринять, зубы разотрут девушку в равномерную кашицу и отправят дальше в желудок. А судя по отсутствию сопротивления, Арфа потеряла сознание и не может самостоятельно выбраться. Осознав, что кулаками ничего не может сделать, драконит рыкнул. Трофейный скафандр усиленной защиты готовился под заказ для одного гиганта, но чешуйчатому монстру ростом 2,5 метра оказался маловат. Прочная ткань на пальцах разошлась под давлением изнутри. Нарушилась герметичность оболочки, и воздушные пузырьки устремились вверх. На бронированных перчатках сверкнули антрацитные когти, и острые кинжалы располосовали стенки зоба кракена. Изначально гигантский кальмар-осьминог не понял, что случилось, но спустя пару минут начал метаться. Прошла волна мускульных сокращений, грозящая смять нахальную добычу, но бронированный скафандр имел прочность титана. Драконит стоял над телом девушки и продолжал рвать внутренние стенки пищевода моллюска. Регенерация монстра не успевала заживлять полученные раны. Вскоре в образовавшееся отверстие выбрался спасатель, вытягивая за собой спасенную деву. Фигура в скафандре проплыла вдоль туловища разъяренного кракена, но монстр бесился и размахивал щупальцами, словно пропеллером. Существовала вероятность попасть под один из ударов. К тому же гигант вряд ли успокоится, если не отомстит обидчику. Приняв решение, пользователь брони расстегнул расположенные внахлёст грудные пластины и покинул прочный панцирь. Выбравшись наружу, нажал на кнопочку и, когда створки сомкнулись, толкнул пустой скафандр в сторону огромного глаза. Кракен заметил врага и обхватил гуманоидную фигуру щупальцем. Кальмар-осьминог, наученный горьким опытом, прежде чем тащить в рот всякую пакость, попытался раздавить прочную скорлупку. К сожалению, одной руки оказалось мало и пришлось задействовать вторую, а потом и третью конечность. Пока громадный моллюск возился с добычей, драконит обхватил девушку мускулистыми руками и, двигая ногами, направился вдоль дна, а после начал подъем на поверхность. Стоило ему удалиться на расстоянии сотни метров от кракена, как к нему подплыла 10-метровая акула. Хищницу привлек запах крови, и она намеревалась попробовать на зуб такую вкусно пахнувшую рыбку. Чешуйчатый гуманоид с длинным хвостом не рискнул вступать в противоборство с морской охотницей, к тому же к ней на подмогу устремились ее сородичи. Они пока не проявляли агрессии, видимо ожидали, чем завершится противоборство с первой нахалкой, но рано или поздно глубоководные твари обязательно нападут. Матерясь, как грузчик в порту, драконит разогнался и, вынырнув над водой словно дельфин, расправил кожистые крылья. Полет напоминал планирование индюка с насеста, перегруженный чешуйчатый гуманоид не сумел стабилизироваться и снова плюхнулся в воду. Очередной монолог состоял из ненормативной лексики, а когда одна из акул умудрилась вцепиться в хвост, гостю планеты поневоле пришлось принять бой. Он ударил когтистой ладонью в голову хищницы и передавил хребет. Пасть раскрылась и ослабила захват. Остальные акулы изменили направление атаки и набросились на бывшую соратницу. Пока они разрывали тело на части, драконит снова вынырнул, но в этот раз не стал подниматься в небеса, а размахивая крыльями, побежал над водой. Вскоре ему удалось разогнаться и взлететь. Продолжая держать израненную деву, он мчался подальше от места скоротечной битвы. По прогнозам, кракен вот-вот доломает броню скафандра и сработает система самоуничтожения. Хорошо бы, если кальмар-осьминог успел заглотить броню с сюрпризом, хотя драконит не очень верил в подобную удачу. Впрочем, так или иначе, моллюск-переросток получит ударной волной и на какое-то время забудет о дерзкой добыче. Отлетев на пару километров, провел визуальный осмотр девушки. Обнаженная платиновая блондинка с покореженным рюкзаком за спиной не дышала. Зависнув на одном месте, он попытался сделать ей искусственное дыхание, но конструкция слегка удлиненной клыкастой пасти осложняла задачу. Пришлось распахнуть челюсти на всю ширину и сделать выдох. В тот же миг Арфа закашлялась. Изрыгнув воду вперемешку с кровью, она раскрыла темно-серые глаза и прохрипела: «Дефективный, после того, что между нами произошло, ты, как порядочный человек, обязан на мне жениться». Чешуйчатый драконит хмыкнул и, продолжая полет, рыкнул: «Обоснуй. Во-первых, пошел за мной в космос, во-вторых, прыгнул в пасть кракена. Кстати, а как мы выбрались наружу? Надеюсь, не через шпу? Нет. Если бы искупались в желудочном соке, нас бы растворило». «Хорошо, но он же нас не выблевал, что за выражение?» — поморщился драконит. «Ты дочка уважаемого разумного, вот и веди себя соответствующе. Делать больше нечего», — фыркнула она. «Так как ты вытащил меня из пасти, я точно помню, что попала под клюв. Он раздавил рюкзак скафандра и сломал мне пару ребер, а потом зубы чуть не растерли тебя в кашицу», — добавил драконит. «Пришлось делать в пищеводе новое отверстие. Уже лучше. Не хотелось бы, чтобы меня называли блевотиной или навозной кучкой кракена», — поморщившись, фыркнула она. «Ты неподражаема». Внезапно вдалеке в небеса взмыл столб воды и послышался рокот. «Это что такое?» — «Скафандр взорвался», — флегматично ответил драконит. «Где?» — «Надеюсь, в пасти кракена». «Серьезно?» — воскликнула она и радостно улыбнулась. «Ты мой герой. После этого ты точно обязан на мне жениться. Конечно, над поцелуями придется поработать. И желательно освоить заклинание для свежего дыхания, а то у тебя из пасти воняет». «Каким поцелуем?» — удивленно воскликнул драконит. «Ну как же, ты чуть меня не заглотил, когда полез целоваться. Арфа, я вдыхал тебе воздух в легкие», — пояснил он. «Сказочник, просто признай, что не мог отказаться от соблазнительной красавицы. Я вся такая голенькая и привлекательная. К тому же в бессознательном состоянии», — добавил он. «Вот-вот, бесчувственная тушка», — согласилась она и подмигнула. «А ты, мало того, что чешуйчатый, так, ко всему прочему, извращенец. Кстати, а ты самец или самка, или может бесполый? А вот сейчас действительно обидно», — хмыкнул драконит. «Нет, серьезно, сколько мы знакомы? 10 дней, лично я ни разу не видела, как ты отлучался по нужде. У тебя есть мужское хозяйство?» — «Точно выпарю. А папа говорил, что бить детей не педагогично», — заявила Арфа. «Кто? Папа? А мы точно говорим об одном и том же разумном?» — «Ну да, злой кошмарный ужас. Ты же от него пришел, верно, от могучего? И он не бил детей?» — «Конечно, нет. Если бы он разок шваркнул, от нас бы мокрого места не осталось. А как же он вас воспитывал?» «Молнией по шпе. Я после его уроков полчаса причесывалась. С тех пор стараюсь стягивать волосы в конский хвост. Возни меньше, пояснила платиновая блондинка. У меня стихия огня и молнии, ударить не смогу, сообщил драконит. Жаль, а я так надеялась. С саркастической усмешкой сказала она. Всю жизнь мечтала получить разряд по шпе. Арфа, неужели так сложно говорить культурно? Ня, мне не трудно, но тебя бесит грязные словечки. Чешуйчатый гуманоид тяжело вздохнул и проворчал. И зачем я согласился спасать дочку дракона? Можно подумать, могучий оставил тебе выбор, хмыкнула она. Вообще-то да. Жизнь или кошелек? Нет. Свадьба или поиск неугомонной девицы? В смысле? Какая свадьба? На твоей сводной сестре Эль, ответил драконит. Ты серьезно? Но почему отказался? Или она страшная, как сама смерть? Напротив, весьма привлекательная девушка, рыжеволосая и сногсшибательная. А что не женился? Я сватался к ее маме, но могучий соглашался отдать мне дочку, но никак не бывшую любовницу. К тому же твой сводный братец поставил условие. Я женюсь на его сестре и принесу ему клятву верности. А ты? А я не хотел подчиняться тому, кто слабее меня. Вот злому кошмарному ужасу я готов оказывать услуги. А Дарк пока не дорос, пояснил драконит. Но со временем он бы обрел истинное тело, начал рассуждать Арфа. Я лично провел инициацию и помог ему и моей ученице Дессе стать драконами. А сопляк попытался меня убить. Пришлось обездвижить мальчишку и уйти. А ведь у меня имелись планы на Эльвисию. Эльвисия это, любовница твоего папаши, а по совместительству мама Дарка Эль. Ух ты, а ты с этой Эльвисией кувыркался? И как это происходило? Она имеет большие размеры, 20 метров от головы до кончика хвоста. И как это возможно с физиологической точки зрения? Ты же по сравнению с ней мелкий. В тебе 2,5 метра, а она в 7-8 раз больше. И все-то тебе нужно знать. Хмыкнул драконит. Нет, серьезно, это физически невозможно. Судя по тому, как ты болтаешь без остановки и почти не морщишься, у тебя полным ходом идет восстановление организма. Не меняй тему. Я хочу знать, как ты переспал с 20-метровой драконицей. Хорошо зафиксированная женщина не нуждается в предварительных ласках. Точно извращенец. К тому же садист. Возмутилась Арфа, а потом проворчала. Ня, не сходится. У вас строение разное. Нет, серьезно, расскажи, как ты соблазнил Эльвисию. Неужели тебя ничего не волнует, кроме моей личной жизни? Из-за твоей дурости я лишился возможности вернуться к невесте. Ой, да ладно, ты все равно не хотел жениться на Эль, фыркнула Арфа. Она нравилась мне, а могучий объяснил, что наши дети сумеют обрести истинный облик драконов. Возможно, они не станут какими-то особенными, но вполне вероятно смогут обращаться в дымодраконов. Впрочем, сейчас это не важно. Из-за одной самонадеянной девицы мы очутились здесь. А с чего это я самонадеянная? Я всего лишь уверенная в себе личность, без каких-либо извращений. В отличие от некоторых, не будем указывать пальцем, я не кувыркаюсь с особями в 8 раз больше себя. Хватит умничать, рыкнул драконит. Я устал махать крыльями, а на горизонте только море. Здесь вообще есть суша? Конечно, есть. Почти везде. Мы на планете земного типа, но размерами, превышающими мою родину раза в 1,5. Соответственно, сила тяжести выше процентов на 30. То есть я вешу не 50, а 65 килограмм. Но местами присутствуют гравитационные аномалии. Иногда положительные, но чаще отрицательные. Чего? Ты хоть сама поняла, что сказала? В общем, я не эксперт по научным терминам, фыркнула Арфа. Проще говоря, есть места силы, где человек может взлететь без усилий, а в другой долине будет ползти как улитка. Планета не имеет наклона оси, из-за чего здесь стабильный магический фон и отсутствует смена времен года. На северное и южное полушарии она поделена по экватору сплошным горным хребтом высотой в 10 километров, но имеются вершины раза в 3 выше. В северной части много гор, рек и озер. Каждая долина закреплена за каким-нибудь крупным кланом или королевством, а на полюсе, в крае Вечного Дня, стоит город-хранителя. Там живут представители разных народов. В столице мира есть особняки всех царей, королей и иных правителей. На подходах к горному поясу располагаются тропические леса с лианами и тому подобной ерундой. Там поселились эльфы, дриады и другие чудики. Из-за огромных площадей зеленого покрова в воздухе повышенное содержание кислорода, то есть огненные маги чувствуют себя комфортно, но все предметы быстро окисляются. Средняя жизнь человека укорачивается, и если бы не магия, люди бы точно вымерли, потому что здесь полно больших и сильных зверей, а насекомые достигают размеров собак. Скажем так, колония гигантских муравьев без проблем может уничтожить целый город, но мы переместились на Южный полюс. Почти под нами второй межмировой портал. Он неуправляемый, и папа думал, что его никто не охраняет. Как видим, он заблуждался, и мы чуть не стали главным блюдом Кракена. Приблизительно в сотне километров отсюда есть 10 громадных полуостровов, которые словно пальцы охватывают шар. Между ними заливы. Как папа говорил кудрявому и зубастому, кому? Бывшим ученикам, пояснила Арфа. А их случайно зовут не Павел и Сергей? Вроде да, кивнула она. Так вот, он советовал лететь в любую сторону, все равно расстояния приблизительно одинаковые. На полуостровах обитают слабые представители человеческой расы, поэтому будет несложно влиться в общество. А что они здесь забыли? Они эмиссары? Нет, резиденты. Им надлежало выполнить ответственную миссию, стать сильнее и перебраться через горный хребет на северное полушарие, затем вплотную подойти к столице и активировать маяк для портала. Зачем? Папа пришел в столицу и повздорил с хранителем мира. Отхватив по роже, он решил отомстить и обещал вернуться. А Паша и Серый должны ему в этом помочь. А почему снова не прийти в столицу? Так там же охрана и ему опять не позволит сразиться один на один с древним драконом. В прошлый раз папа почти до него добрался, но его атаковали беременные самки. Пришлось отступать и забрать одну с собой. А это ничего, что он выступает в роли агрессора-захватчика, уточнил драконит. А как же его принцип? Ты начни, а я закончу, первым начал хранитель. Он попытался поработить папу, а когда злой кошмарный уже сбросил ему вызов на поединок, старый толстяк натравил на него охрану, и могучий сбежал, сменил место дислокации, чтобы ответить контрнаступлением с последующим выходом на доминирующую высоту, усмехнулась Арфа. Но мы не пойдем на север. Там не жалуют драконов в гуманоидной форме, и тебе неплохо бы сменить облик. Жаль, что ты дефективный и не умеешь превращаться. Видимо, придется жить в уединенной пещере и просто медитировать. Я должна достигнуть 8-го ранга. Вообще-то здесь есть энергия, и я смогу стать человеком. Но надо ли, тут куча кровожадных монстров. Ладно, после разберемся, отмахнулась она и, сделав глубокий вдох, радостно воскликнула. Я сделала это. Добро пожаловать на планету полную магии. Глава 2. Полет проходил без эксцессов, но драконит трижды опускался на поверхность воды, чтобы просто полежать и восстановить силы. Всякий раз отдых прерывался появлением какого-нибудь кровожадного обитателя глубин. Бывший землянин слышал о том, что шаг одной ногой короче, чем другой, и если идти без ориентира, в конечном итоге можно сделать круг и вернуться туда, откуда вышел. Он опасался, что с крыльями может приключиться аналогичный конфуз, в море сложно выбрать направление, а висевшие на линии горизонта 10 разновеликих лун двигались неравномерно. Путешественнику, впервые увидевшему небо этой планеты, проблематично вычислить траекторию движения того или иного спутника. Наибольшая луна размером с баскетбольный мяч, наименьшая чуть крупнее лесного ореха. Теоретически спутники имеют периоды обращения вокруг планеты, но на полюсе они все видны и располагаются в разных частях небосвода. И как выбрать направление, если мяч тащится с черепашьей скоростью, а орех умудряется обогнать собрата на полвитка? Впрочем, драконит нашел более-менее приемлемый способ. Он поднимался высоко в небеса и смотрел за линию моря. Именно так он обнаружил корабль под знаменем голубого цвета. Издалека судно напоминало греческую галеру, но вместо весел из бортов торчали 10 пар коротеньких крылышек, расписанных желтыми рунами. Арфа присмотрелась и сообщила, что в дерево вдавили золотую проволоку и некоторые нити выглядели разорванными. И причем весь корпус исписали магическими символами, а кое-какие знаки показались знакомыми. В голове словно распаковался архив данных, и драконит опознал печати облегчения веса и левитации. Именно при помощи аналогичных рун когда-то давно он создавал носилки для переноски груза. А кораблик-то летучий, как бы невзначай заметила Арфа, только подбитый. Если смотреть истинным зрением, сразу видно, что половина систем не работает. Вон там какой-то чудик ползает вдоль борта и проверяет целостность линий. Ну что, полетели, спросим дорогу. Подожди, не торопись, ты себя в зеркало видел? Да, пару раз. И как впечатление? Язвительно поинтересовалась Арфа. Нормальное, обычный драконит, в меру упитанный и почти воспитанный. Ты на людей смотришь, как на добычу. Ну да, так и есть, кивнул он. Арфа указала рукой на качающийся на волнах кораблик и сказала: а там сильные маги. Увидев чешуйчато-крылатого монстра, они долбанут по нам каким-нибудь дальнобойным заклинанием, а простые матросики добавят из арбалетов и поминай, как звали. Арфуша, ты рехнулась, какие чары, у меня чешуя, как у дракона, на нее не действует магия. Прямые удары не причиняют вреда, но если создать ураганный ветер, мы плюхнемся в море, а там голодные монстры. Я сяду на палубу, пообещал драконит, и пока будешь убивать одних, другие прибьют меня, нет уж, спасибо. Арфуша, что с тобой? Могучий рассказывал, что его дочка самая отмороженная и бесшабашная девица, которой море по колено, а я вижу какую-то размазню. Проявление предосторожности не считается трусостью, с пафосом сказала она. Не будь у меня ран, я бы первой бросилась в бой. Судя по свечению ауры капитана, он в середине седьмого ранга. Рядом с ним стоит высокий чародей, тоже на седьмом. Около него щупленький заморыш на пике шестого. А я ослаблена, да и ты устал от полетов. Честное слово, нет никакого желания снова побывать в животе монстра. Ты не добралась до желудка. Я вытащил тебя гораздо раньше. Какая разница? Главное, если начнется битва, я не смогу ничем помочь. Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной. Я сбежала в этот мир, чтобы стать сильнее, и мне не хочется погибать, находясь всего в шаге от осуществления мечты. Драконец с сочувствием посмотрел на платиновую блондинку и произнес, уговорила. Бесхарактерного, бесхарактерного, кивнул он. Обещаю, я не стану нападать на корабль и не буду показываться им на глаза. Ты довольна? Да. Но взамен ты станешь моей ученицей и будешь делать все, что прикажу. Минуточку. Все-все-все, совершенно верно, и без возражений. А если ты захочешь меня совратить, Арфуша, ты слишком маленькая, чтобы заниматься взрослыми вещами. Ты хоть сам понял, что вякнул? Возмущенно фыркнула она. Я сформировавшаяся особь и могу спать с кем захочу. Даже папа не запрещал развлекаться. Ао, так ты у нас роковая женщина, с усмешкой поинтересовался драконит. И многих ли мужчин свела с ума от безумной страсти? Платиновая блондинка нахмурилась, потом покраснела и проворчала. Неважно, главное то, что ты не смеешь мне запрещать. Арфуша, ты неподражаема. Подняла бурю в стакане из-за какой-то мелочи. Обещаю, я не буду к тебе приставать. Ты сможешь сама выбирать женихов и любовников. Согласна? Да, договорились. Кстати, я проголодалась. Будешь сырую рыбку? Хочу мясо. Изобразив людоедскую улыбку, ответила она и воскликнула. Ой, кажется, у нас гости. К дрейфующему судну с разных сторон подлетели три корабля. Судя по синим флагам, пришельцы явно из другой фракции, враждебной голубому знамени. Изначально они шли параллельным курсом на отдалении друг от друга, чтобы охватить большую площадь поиска, но заметив приводнившегося противника, гости пошли на сближение и замерли в сотне метров от цели. На борту начались приготовления к битве. Расчехлили баллисту на крутящемся лафете и достали оружие, наподобие барабанных винтовок, но почему-то никто не обнажил мечей, хотя у обычных воинов на поясах висели ножны. Однако агрессоры не торопились нападать. На носу одного из кораблей стоял дородный мужчина в богатой одежде и что-то прокричал. Учитывая расстояние до кораблей, драконит ничего не услышал и поморщился. Хреново. Непонятно, о чем они говорят. Блондинка ехидно усмехнулась. Наверное, сложно жить без магии, не использовать чары дальнозоркости, ни заклинания прослушивания. Да, дефективный. Тяжко тебе приходится. Ну ничего, я же рядом. Цени мою помощь. Сейчас кто-то договорится, проворчал драконит и резко опустил девушку, и полетит купаться. Эй, ты рехнулся? Мы на высоте километра. Я же разобьюсь об морскую гладь. Тогда не умничай, а озвучь диалог. Дефективный, а тебе никто не говорил, что ты тиран, проворчала Альфа, но увидев на морде недовольное выражение, воскликнула. Все, молчу, перевожу. Они говорят о золотой технике Аркане. Чародей из голубого корабля засветил какое-то сокровище и попытался сбежать. Толстяк его догнал и хочет ограбить. Сейчас они переругиваются и меряются писюнами, мол, чей папа круче. Короче, ничего интересного. Когда поймут, что напрасно тратит время, начнут драться, а мы посмотрим, чего стоят маги этого мира. Арфуша, а ты могла бы приблизить картинку? Теоретически да. Но мы сейчас под заклинанием отвлечения внимания, и если применить дополнительные чары, нас могут заметить. Ладно, давай просто посмотрим, чем закончится бой. Два синих корабля опустились к самой воде и медленно пошли на сближение, а третий, продолжая держаться на высоте 20 метров, устремился вперед. Высокий чародей с голубой галеры прикоснулся пальцем к перстню, и в ладони появился золотой медальон. В тот же миг над рукой взвился дымок и принял форму оранжевой змеи длиной полсотни и диаметром более 3 метров. Он указал на суда противников, и горящая рептилия устремилась в атаку. «Ух ты!» – воскликнула Арфа. «Это самонаводящееся почти разумное заклинание огня». На третьем синем корабле активировались щиты, покрывая корпус энергетической пленкой. Пылающий змей обвил судно и продавил защиту. Начался пожар, и горящие люди выпрыгивали за борт. Со всех сторон к ним приближались акульи-плавники. Вода забурлила, и море окрасилось в красный цвет. Кораблик повисел какое-то время в воздухе, а потом плюхнулся вниз. Огонь продолжал лизать настил палубы, а пылающая змея бросилась на второго противника. «Спекся змей», — констатировал драконит. «Будь у голубых только один противник, они бы победили, а против троих не осталось шансов». «С чего ты так решил?» — удивилась Арфа. «Чары до сих пор яркие. Просто смотри». Змей атаковал другое судно, но когда пылающее тело подлетело к борту, дородный маг поднял руки вверх. Из моря поднялась стена воды и почти мгновенно потушила огонь. Медальон в руке высокого чародея пару раз мигнул и перестал сиять. Поняв, что артефакт стал бесполезен, он прикоснулся к перстню, и золотой диск снова пропал, но появился второй. В этот раз над его головой материализовался полупрозрачный волк ростом 3 метра в холке, а рядом завис гигантский орел. Чародей запрыгнул на шею птицы, и они взмыли в небеса. Щупленький волшебник что-то прокричал, но высокий просто отмахнулся. «Упс, кажется, он собрался смыться с поля боя», — усмехнулась Арфа. «А волк почему-то бежит рядом и охраняет хозяина. Я думала, он будет атаковать корабль синих, а тут вон как получилось. Вот подлец, бросил напарника и команду на растерзание, а сам свалил. Некрасивый, но разумный ход», — констатировал драконит. «Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, куда лететь». «Не факт», — возразила блондинка, — «он может запутывать следы». «Я вообще не понимаю, зачем убегать, если у тебя полно силы. Середина 7-го ранга — это ого как до хрена. У противников тоже есть парочка чародеев с насыщенной аурой. Тот же толстяк не слабей. Интересно, как будут воевать обычные воины». Лишившись ударной силы, члены команды приуныли, но оружие не сложили. Капитан и щуплый волшебник взмахнули руками, и в агрессоров полетели воздушные заклинания формой напоминающие копья или стрелы. Разумеется, чарам не хватило энергии, чтобы пробить корабельные щиты, и они рассыпались на подходе к цели. В дело вступила баллиста на вращающемся лафете. Удлиненный снаряд толщиной с молодое деревце имел металлический наконечник в форме листа. Острие вонзилось в синий борт, и на этом успехи завершились. Пока обслуга перезаряжала орудие, суда сблизились, и начался абордаж. Защитники разрядили в захватчиков барабанные ружья, но дородный маг выставил вперед раскрытую ладонь, тем самым активировав воздушный щит, и почти все пули застряли в преграде. А дальше в дело пошло холодное оружие. И причем почти у всех воинов либо сабли, либо фальшионы мачете. В том бою никто не показывал фехтовальных изысков, все просто и сурово, матросы махали клинками и рубили то, до чего могли дотянуться. «Фу, как мясники», — проворчала Арфа. «Мне бы за подобные художества от папы раз 100 прилетело бы по шпе. Кто так сражается? Вот зачем так сильно размахиваться?» «Арфуша», — слышала выражение. «Пианистов не стрелять, играют, как умеют». «А они умеют. То, что вытворяют эти горе вояки, называется издевательство над великим искусством клинкового боя. Позор. Мне показалось, или у них действительно есть какие-то энергетические щиты. Одноразовые безделушки разряжаются после первого сильного удара», — проворчала платиновая блондинка. «Одно название — защита. Короче, полная фигня». Сражение не затянулось. Буквально через 5 минут абордажа все защитники пали. Дольше всех продержался капитан и щупленький чародей, но дородный маг применил чары водных плетей и скинул противников за борт, а в море на тела накинулись акулы. Вскоре захватчики обыскали внутренние помещения и вынесли какой-то сундук, светящийся в истинном зрении. Простые воины быстро ограбили мертвецов и, вернувшись на синие корабли, взмыли в небеса, чтобы устремиться в погоню за беглецом. Галера под голубым флагом мерно покачивалась на волнах и начала погружаться в глубины. «Как думаешь, у нас есть 5 минут, пока судно не утонет?» — задал вопрос драконит. «Не знаю, а зачем?» — удивилась Арфа. «Там наверняка есть камбуз с запасами мяса. Ты считаешь, прилично грабить мертвых, это же не наш трофей, а значит, ты предлагаешь заняться мародерством. Мародерство, слово-то какое противное, усмехнулся драконит. Ходи голодный. Подожди, мы только за мясом, замялась блондинка. Думаешь, там осталось что-нибудь другое? Ну что, махнули. Ты же не боишься мертвецов? Трупы скинули за борт, сообщила Арфа. Что странно, и голубых, и синих. Никакого почтения к павшим. Вскоре драконит опустился на кормовую надстройку и замер. До слуха доносился плеск волн, разбивающихся о борт галеры, но никто не стонал, и нет иных подозрительных звуков. Осознав, что можно обследовать кораблик, он посадил Арфу на палубу, прислонил спиной к фальшборту и дал команду. «Крути головой на 360 градусов и если что свисти, ты же помнишь, только мясо, на остальное мы не имеем морального права». «Ох, Арфуша, какая ты щепетильная», усмехнулся клыкастой мордой драконит. «Честь превыше всего», с пафосом изрекла блондинка. «Вот захватили бы мы галеру, тогда могли бы взять что пожелаем, а так это чужое». Драконит хмыкнул и пошел в трюм. К сожалению, двери делались для людей обычного роста, поэтому он сразу застрял. Кое-как протиснувшись внутрь, он ударился головой об потолок, после снес какую-то перегородку и, вконец разозлившись, пробил пару стен. «Твою дивизию, ненавижу закутки!» Сидевшая на палубе девушка слышала отборную ругань и с усмешкой крикнула. «Эй, ты как там? Живой? Я в порядке? А вот стены не очень. Я нашел камбуз. Мясо есть? Вроде да. И какие-то фрукты. Тащи сюда и пора валить. Корабль основательно просел», предупредила она. «Скоро буду. А ты пока глянь, есть ли у меня еще минутка». Арфа перегнулась через перила и посмотрела вниз, оценив скорость погружения в пучину. Волны разбивались о борт и внезапно вытолкнули на поверхность шар диаметром около метра. Стенки сферы состояли из воды и, столкнувшись с преградой, лопнули как мыльный пузырь. Внутри находилось тело щупленького чародея. Он попытался ухватиться за гладкую поверхность, но руки соскальзывали. Платиновая блондинка закричала: «Дефективный, тащись сюда, здесь есть выживший». «Да ну, вот везунчик». Почти в тот же миг на палубе появился драконец с небольшим сундучком и корзиной. Взглянув на спутницу, он быстро определил, где нужно искать спасшегося матроса и, перевалившись через фальшборт, за шиворот вытащил щуплую фигуру. Чародей откашлялся и, подняв глаза, встретился взглядом с чешуйчатым монстром. «А-а, демоны!» Почему-то женским голосом завопил утопленник. Драконит понял, о чем говорилось, и ответил на том же языке. «Что ты орешь? Я почти оглох. Демоны, демоны!» Метался щуплый чародей и отползал назад. Когда спина уперлась в преграду, вопли прекратились, и прозвучал вопрос. «Ты меня съешь? Я костлявая и невкусная. Честно-честно, пожалуйста, не кушай меня. Дефективный, кажется, она обмочилась», констатировала Арфа и инстинктивно перешла на местную речь. «Глянь, сколько с нее натекло, целая лужа, так она же из моря, поэтому мокрая», пожал плечами драконит. «А ты осилишь двух пассажиров?» полюбопытствовала Арфа. «Ты о чем? Ну как же, ты спас девицу и как порядочный человек должен о ней позаботиться. Ты же не хочешь, чтобы она утонула и пошла на корм акулам? Арфуша, я непорядочный, и уж тем более не человек. С чего ты решила, что я должен ее куда-то тащить? Если не унести ее с корабля, она утонет», констатировала платиновая блондинка. Щупленькая чародейка с короткими темными волосами в мужской одежде выглядела как юноша, но визжала как девица, впервые увидевшая мышь. И что странно, аура у нее насыщенная, как раз на уровне пика шестого ранга по градации духовных мастеров. Теоретически, она не должна так бояться, но почему-то тряслась от ужаса. Драконит нахмурился и задал вопрос. «Как звать?» Девушка ответила дрожащими губами. «Беатрис Колье. Какое красивое имя. Жить хочешь? А можно? Нужно. Раздевайся. Зачем? Будем сушить одежду, а то наверху холодно, и ты подхватишь воспаление легких. Догола, есть сменные вещи», уточнил драконит. «В каюте. Давай, только в темпе, если не выйдешь через минуту, улетим без тебя». Он искренне надеялся, что напуганная девица спрячется от страшного монстра и не захочет выбираться на палубу, но, увы, не прошло и 40 секунд, как Беатрис выбежала наружу с небольшим рюкзачком за спиной, но почему-то в той же мокрой одежде. Остановившись перед красавицей и чудовищем, она показала, что готова к полету. Драконит поморщился, а платиновая блондинка ехидно поинтересовалась. «Дефективный, как планируешь тащить двойную ношу?» «Молча, можно с песней», — буркнул он. «Арфуша, вот на кой черт мы ее спасаем, она же свидетель, а хороший свидетель — это...» «Да ладно, она всего лишь очевидец. К тому же девочка умная и никому не скажет, что с ней произошло», — уверяла Арфа и выразительно посмотрела на чародейку. «Ведь так, совершенно верно, никому ничего не скажу. Арфуша, хватай корзинку со снедью и забирайся на ручки», — распорядился драконит. А потом повернулся в сторону Беатрис. «А тебе придется потерпеть. Я подхвачу тебя ногами, и, возможно, будет больно. Если что, свисти». «Ну что, полетели». Глава 3. Полет проходил в штатном режиме. Беатрис мерзла в сырой одежде, Арфа поедала вкусности, а драконит постоянно ворчал. «Арфуша, вот на кой черт мы ее взяли? Она ценный источник информации. Мы узнали, на каком наречии здесь говорят, и стало ясно, что папа позаботился и дал нам знания языков», обгладывая ребрышко барашка, заявила блондинка. Затем достала из корзинки кусок мяса и, вставив дракониду в зубы, беспечно сказала: «И вообще, хватит бухтить, на вон, поешь, а то ты у нас бедненький, тащишь двойную ношу, тебе нужно хорошо питаться». Он распахнул клыкастую пасть и мгновенно проглотил пищу, затем рыкнул, не увиливая от ответа: «Ну ты троглодит, жевать не учили, эррррр». «Ну все, ладно, что ты хочешь знать? Почему я захотела ее спасти? Не знаю, ты же понимаешь, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это ты думаешь, что спасла девицу, а она уверена, что мы похитители и планируем ее съесть, а может изнасиловать?» Ехидно поинтересовалась Арфа. «Не знаю, о насилии она не говорила. Пойми, как только мы доберемся до берега, она сразу сбежит и настучит о деве и дракониде». «Ну не могла я иначе», — воскликнула Арфа. «Еще полгода назад я бы вообще не обратила внимания на то, что кто-то пытается выбраться из воды, но после того, как полежала в лечебной капсуле, мне постоянно хочется заботиться о слабых, а от мысли об убийствах мне становится дурно, ведь человеческая жизнь бесценна». «Хреново. Значит, коррекция психики дала плоды», — резюмировал драконит. «Месяц назад девушка через портал попала в мир с высокоразвитой цивилизацией, захватила космический корабль исследователей, и семейная чета ученых уговорила девушку пройти медицинское обследование. Ей провели сеанс гипнотического внушения, и с тех пор она стала относительно доброй. Понимаешь, во мне переплелись две личности. Мои мысли перемешались с воспоминаниями Арлекины, а она, хоть и вытворяла всякие глупости, но в душе оставалась отзывчивой и хорошей. Проще говоря, мы в дерьме», — резюмировал драконит. «Согласна. А после того, как побывала в желудке Кракена, я вытащил тебя гораздо раньше, лишилась уверенности в себе. И знаешь, я такая дура, наговорила тебе всякого, а ты, несмотря ни на что, бросился спасать в желу. Я вытащил тебя гораздо, да знаю, я тут пытаюсь извиниться, а он заладил. Гораздо раньше, гораздо раньше. Не сбивай меня с мысли, она у меня одна». На чем я остановилась? «Ах, да, посмотрев на местных магов, я поняла, что здесь много людей седьмого ранга, а та огненная змея вообще непонятного уровня. О, идея! Надо расспросить Беатрис о золотых медальонах. Обычно драконит летал параллельно поверхности, но сейчас ему пришлось нести двойной груз, и тело наклонилось под углом 45 градусов. Арфу держал на руках, а Беатрис сначала пытался взять пальцами нижних конечностей, но когти моментально пробили плечи девушки. Пришлось менять концепцию и обхватить туловище ногами. Конечно, неудобно и смещен центр тяжести, но так, по крайней мере, она не истекала кровью от полученных ранений. Разумеется, в подобном способе транспортировки имелись недостатки. В частности, девушку исключили из беседы, она не имела острого слуха и из-за встречного ветра не слышала, о чем говорили собеседники. Беатрис что-то прокричала, и драконит переспросил: «Что она там орет?» «Какой-то картель», — ответила Арфа и спросила девушку: «Ты о чем?» Беатрис указала пальцем куда-то назад и снова крикнула: «Корабль дома картель, они преследуют нас». Драконит завис на одном месте и, развернувшись, рыкнул: «Синие. Радует, что всего одна лоханка. Значит, где-то поблизости вторая», — предположила Арфа. «Хреново, с двойной ношей я не оторвусь. Придется мочить». «Кого мочить?» — округлив глаза, уточнила Арфа. «Вас, конечно, ты же не думала, что я пойду в бой с балластом на шее. Сейчас создашь защитную сферу, и посидите внутри, пока я разберусь с проблемами. Дефективный, ты нормальный, они же маги. и у них есть баллисты и какие-то странные арбалеты. А если тебя убьют, кто позаботится о такой красивой, но раненой и беспомощной мне? Даже не вздумай умирать. Арфуша, я быстро. Ты даже соскучиться не успеешь. Как ты собираешься убивать столько вооруженных магов? А если тебя зацепит мечом, у тебя же нет магии, чтобы создать защитное поле. Арфуша, я не полезу на палубу. Просто пройдусь когтями по золотистым нитям и испорчу печати левитации. Корабль станет тяжелым и упадет в воду. Я пробью днище, а акул никто не отменял. Платиновая блондинка задумалась и кивнула. Тогда ладно, но помни, я без тебя пропаду, так что не рискуй понапрасну. Ты же взрослая самостоятельная личность, с саркастической усмешкой напомнил драконит. Ты сама можешь о себе позаботиться. Так говорила прежняя я, а нынешняя понимает, что в мире полно опасности и без телохранителя будет сложно. Кхе-кхе. Ну ладно, не телохранителя, а наставника. Доволен? Уже лучше. Чего ты еще хочешь? Возмутилась Арфа. Побольше почтения в тоне. Ладно, на первое время сойдет, решил драконит и посмотрел на Беатрис. Эй, костлявая, сможешь создать себе защитную сферу? Они разворачиваются, проигнорировав вопрос, воскликнула девушка. Летающий корабль синего цвета действительно сменил курс и сбросил скорость. Не понял, куда это они? Эй, костлявая, есть предположение, почему они струхнули? Наверное, приняли вас, о, могучий демон, за молодого дракона. Платиновая блондинка хихикнула. Хи-хи, дефективный драконит стал полноценным огнеметом. Арфуша, помнишь, я говорил об уважении? Ах, простите, наставник, но меня насмешила сама мысль, что ты стал драконом. Ох, Арфуша, точно выпарю. Тяжело вздохнул чешуйчатый монстр и обратился к Беатрис. Эй, костлявая, здесь все боятся драконов. О, могучий демон, охота на молодого дракона слишком сложное и опасное дело. Охота, воскликнула Арфа. Ты серьезно? Здесь есть самоубийцы, готовые сражаться с взрослыми драконами. Орден охотников на чудовищ весьма почитаемый в королевствах. Думаю, Пабло Картель свяжется с местным отделением и сюда прилетит корабль-носитель. Ну тогда ладно, усмехнулся драконит. Пока синие доберутся до берега, пока найдут представительство ордена, пока эти самые охотники прилетят, мы давно смоемся. У Пабло обширный круг знакомств, он может отсюда связаться с нужными людьми, а на корабле-носителе есть артефакт пространственного перехода. Если они сочтут наводку реальной, а не очередной выдумкой напуганного обывателя, сюда быстро примчится команда ловцов и устроит загонную охоту. Дефективный, линяем отсюда, пока не прилетели стервятники. Прямо с языка сняла, валим, хмыкнул драконит. Знать бы еще, где здесь суша. О, могучий демон, вы заблудились? Участливо поинтересовалась Беатрис. Я могу указать направление, и вы убедитесь, что я весьма ценная и меня не надо кушать. Эй, костлявая, а это будет ближайшая земля или зашлешь к черту на кулички? О, могучий демон, у вас своеобразные акценты, наверное, сленг из темных княжеств. Я не поняла, о каком черте и куличках вы говорите. Но уверяю вас, если вы полетите правее, в ближайшее время мы увидим побережье империи. Продолжая лететь прямо, он начал плавно поворачивать налево, и когда Арфа сообщила, что он перепутал направление, драконит флегматично ответил: «Я сторонник правила. Послушай женщину и сделай все наоборот. Дефективный, ты готов махать крыльями всю ночь, только бы не следовать совету слабой половины человечества? Да ты шовинист». «Не совсем. Если мы сейчас свернем направо, то попадем на территорию синих. Они там знают каждый клочок земли, а мы будем как слепые котята. Я демонстративно сворачиваю влево, а когда корабль скроется из виду, направлюсь направо». «Ах, вот оно что, ты решил перемудрить. Ну тогда ладно, сам же страдаешь и машешь крылышками. Кстати, ты не устал?» «Нет, но запарился. Радует, что в ногах у меня свежий кусочек мяса. Пусть слегка костлявый, но мне хватит заморить червячка. Как присядем, будет перекус». Драконит говорил громко, и Беатрис все слышала. Она поежилась, но пока не предприняла попыток освободиться. А Арфа нахмурилась и шепнула: «Ты серьезно собрался есть человечину?» «Нет, но я даю костлявой пищу для размышления. Как только сядем, она сбежит». «Зачем? Она же может рассказать о мире». «Хорошо, сначала поговорю с ней, а потом изображу, что проголодался и накинусь на тебя. Ты покричишь для приличия, а она, пока я буду занят поеданием добычи, технично смоется и будет рассказывать, что дракон отвлекся, и ей удалось скрыться. Зачем такие сложности? Можно просто ее отпустить. А кто поверит, что кровожадный дракон не закусил девицей? Будет проще, если она поведает историю счастливого побега. Я могу даже полетать над ней и слегка погонять, чтобы все выглядело правдоподобно. Ну, ты блин даешь, хмыкнула Арфа. А если она не посмеет бежать? Арфуша, ты же сама говорила, что я страшный. Ни один разумный человек не останется с тем, кто может употребить его в качестве перекуса. К тому же я умею внушать трепет и гипнотизировать. Серьезно? Врешь. А сделай так, чтобы я, ну не знаю, например, стала принцессой. Ты дочь правителя, а значит, по определению принцесса. Вот-вот, а некоторые дефективные дракониды обещают меня выпороть. Если ты забыла, у тебя защита разума и практически никто не сможет принудить тебя делать что-то против твоей воли. Платиновая блондинка нахмурилась и проворчала, а гипнотическая программа в капсуле все-таки сумела привить мне чужие мысли. Воспоминания другой девочки, напомнил драконит. Но ты не подчинялась маме и папе, а вытворяла то, что сама хотела. Вы обе бесшабашные хулиганки. Арфа замолчала и задумалась, а чешуйчатый монстр продолжил полет и плавно повернул в сторону суши. Спустя 5 часов он, наконец, увидел побережье и, двигаясь вдоль берега, выбирал место приземления. В сгущающихся сумерках заметил огни и, не долетая до поселения пары километров, опустился в небольшой чахлой роще. «О, могучий демон, почему вы не полетели дальше?» — поинтересовалась Беатрис. «Костлявая, сейчас мы побеседуем и по результатам решим, что с тобой делать, отпустить», — с надеждой произнесла девушка с короткой стрижкой. Драконит положил раненую Арфу на землю и, схватив Беатрис за плечи, заглянул в напуганные глаза. «Я подумаю, но сначала ты кое-что расскажешь. Во-первых, как, находясь над морем, Пабло-картель может вызвать орден охотников? Через переговорный амулет или ручное зеркало, оно действует гораздо дальше. У тебя есть такое?» «Да, купила вчера в лавке артефактов». Беатрис сняла с шеи цепочку с прикрепленным круглым зеркальцем диаметром 10 сантиметров. На серебряной оправе имелись выгравированные магические знаки. «У меня пока только один записанный контакт, напарник Слав Колье, но он сбежал с поля боя, бросив нас на растерзание дома картель. То есть ты можешь поговорить с кем-нибудь, у кого есть такое же зеркало, и с обладателем переговорного амулета, но я не смогу его видеть». Допрос длился 3 часа. Задавая вопросы и получая обстоятельные ответы, драконец складывал в уме картинку мира, в котором оказался благодаря неуемной дочке босса. Со слов Беатрис стали более-менее понятны взаимоотношения в обществе и политическая обстановка в странах. Планета делилась горным хребтом на 2 части – северное и южное полушарие. На юге обитали люди, не достигшие большой силы и богатства. Своеобразная зона отчуждения и отстойник для человеческих отбросов. Здесь меньше кислорода в воздухе и заниженный магический фон. Существовала так называемая спираль могущества, которая показывала насыщенность ауры организма и возможность накапливать энергию в теле. Она измерялась в ЦИ. Каждый новый виток в 3,14 больше предыдущего, то есть, сумев сгенерировать 32 единицы, ты выходишь на первый виток, тренируешься и, достигнув 100 ЦИ, переходишь на второй виток. А для того, чтобы подняться до третьего, тебе придется сгенерировать в теле 314 единиц. Люди на южном полушарии развивались медленнее и с огромным трудом достигали уровня верховного магистра, то есть почти 100 тысяч единиц ЦИ. В принципе, не так уж мало. По шкале духовных мастеров это начало 8-го ранга. Однако более 90% населения останавливались на 3-м витке, не в силах перешагнуть на 4-й и сгенерировать всего 1000 ЦИ. Именно с 4-го витка человек становился магом и мог претендовать на получение статуса аристократа. Общество делилось на классы касты. Правители и военачальники, высший эшелон власти. Чуть ниже землевладельцы, торговцы и промышленники, владеющие мануфактурами по производству артефактов. Далее боевые маги и чародеи, занимающиеся оказанием бытовых услуг. Под ними рядовые маги, выступающие в роли управляющих среднего звена и сержантского состава армии. Ну и еще ниже лавочники, торговцы, земледельцы. Скажем так, чем более насыщенная аура, тем выше твой статус. Начиная с 4-го витка спирали могущества, маг мог видеть свечение тела собеседника и легко определял, кто стоит перед ним. На самом деле эти единицы позволяли организму становиться сильнее. По мере насыщения тела энергией, у человека улучшалось здоровье, и замедлялись процессы старения. Средний возраст населения приблизительно полвека, но мастера с уровнем в 10 тысяч ци жили раза в два дольше. По большей части они не умирали в постели, потому что постоянно воевали и гибли на полях сражений. А учитывая политическую обстановку в Южном полушарии, здесь постоянно приходилось браться за оружие. 10 полуостровов, разделенных проливами, заселили представители различных рас, включая так называемых демонов, потомков жителей бездны, которые не умели принимать человеческий облик. Чтобы становиться сильнее, разумные отлавливали магических зверей и собирали ценные растения. Из ингредиентов создавали эликсиры, способствующие ускорению метаболизма и накапливанию энергии. Научно-магический прогресс тоже не стоял на месте, и магистры-артефакторы создавали оружие. В частности, тот золотой медальон, из-за которого схватились представители дома картели Колье, представлял собой записанное заклинание 8 уровня. Обладатель подобной безделушки мог без труда сразиться с верховным магистром, и существовала вероятность выйти из схватки победителем. Конечно, имелись и более мощные чары 9 уровня, но так называемые алмазные техники архимагов редко попадали на южное полушарие. Ко всему прочему, существовало ограничение: после использования чар, медальон должен заряжаться минимум 10 дней. Впрочем, обладатель большого резерва мог лично наполнить артефакт энергией и повторно использовать технику, но подобных индивидуумов мало, и их можно не учитывать. На каждом из полуостровов имелось от 10 до 50 городов королевств. Некоторые состояли в союзах и альянсах друг с другом, но по большей части правители строили козни соседям и поддерживали ту или иную фракцию. Если бы не торгово-денежные отношения, в мире бы наступила анархия и хаос. Но благодаря тому, что существовали спрос и предложение, в регионах поддерживалась видимость порядка. В каждом городе жили от 3 до 10 обеспеченных семейств домов, верных градоправителю. Обычно в этой роли выступал сильнейший магистр, то есть человек на 7-м витке спирали могущества. К сожалению, многих алчных людей не останавливал авторитет именитых воителей. Иногда на некоторых полуостровах происходили перевороты и захват власти, но, по словам Беатрис Колье, именно в их империи Пиастра нет локальных войн. Все потому, что императором стал верховный магистр Астартес дома Борисфин, а его ближайший соратник, ректор магической академии Герольд Юлиан, тоже на 8-м витке спирали. Мало того, в государстве располагается основная база ордена охотников на чудовище, руководит драконоборцами очередной верховный магистр Миссимо Медичи. Сей мудрый глава добился всеобщего уважения и из полубандитского формирования сумел сделать полноценный воинственный орден со строгой иерархией. Ловцы чудовищ хорошо зарекомендовали себя во время истребления драконят. У древних драконов-хранителей имелась традиция отправлять молодняк на обучение в южное полушарие, здесь мало сильных воителей, кто способен причинить вред драконенку. Вот и резвились юные хищники, постоянно нападая на домашнюю скотину или обычных людей. Подобная деятельность мешала развитию сельского хозяйства и торговли. Рыцари ордена постоянно занимались охотой на кровожадных малышей, но только с приходом Медичи к власти в ордене, отлов молодняка начал приносить реальную прибыль. Миссимо первым додумался посадить охотников на виверн, тоже крылатых рептилий, но не имеющих разума и способности выдыхать пламя. Драконы очень не любят конкурентов и, увидев в небе младших сородичей, пытаются поставить их на место, как результат попадают в огнеупорные сети. За пару десятилетий орден перебил почти весь молодняк, и империя начала развиваться ударными темпами. Орден привечали почти во всех королевствах, кроме темных земель, где обитали потомки демонов и империи Дайкери, в которой правил одноименный род огненных магов, сумевших договориться с молодыми драконами о равноправном сотрудничестве. Драконит хотел продолжить расспрашивать Беатрис, но внезапно встрепенулась Арфа и, указывая пальцем в небо, произнесла: «У нас гости», и чутье подсказывает, что если на флаге поверженный монстр, к нам подлетает корабль охотников. Глава 4. Как только драконит увидел летающую крепость, он выразительно посмотрел на Беатрис и задал вопрос: «Так, когда говоришь, купила зеркальце?» «Вчера. А что такое?» «А до этого пользовалась переговорным амулетом?» «Да. Я не понимаю, к чему вы ведете. Тебе не показалось странным, что корабли дома картель точно выследили ваш кораблик, несмотря на то, что вы улетели в сторону моря?» «Я тоже удивилась. Там такие обширные просторы, а они почти сразу нас догнали. И потом, когда я подхватил тебя с палубы, они сели нам на хвост. а теперь и охотники явились по нашу душу», — перечислял драконит. «Дай-ка сюда зеркальце, оно стоило целого состояния, я 3 года копила на его покупку», — с тоской промямлила Беатриса и дрожащей рукой передала артефакт. Драконит расфокусировал взор и рыкнул. «Уж не знаю, какой именно знак отвечает за слежение, но то, что они идут по нему, как по маяку, это факт. Арфуша, я проголодался, иди ко мне, моя вкусная». Драконит прыгнул на платиновую блондинку, и она завизжала. Беатрис тоже пискнула от страха и побежала между деревьями. Зажав в кулаке дорогое сокровище, она мчалась без оглядки и искренне надеялась на то, что монстр будет поедать другую девушку, а потом его поймают охотники и все у нее наладится. Неожиданно перед ней опустился крылатый ящер виверна и наездник воскликнул. «Вы только посмотрите, у нас появилась выжившая. Эй, не бойся, я охотник. Дракон далеко, и чем он занимается?» Беатрис на мгновение задумалась и первоначальная мысль объяснить, что ее похитил не дракон, а демон, почему-то пропала. Сейчас она твердо верила, что побывала в когтях молодого драконенка, который собирался ее сожрать. Придя к определенному выводу, она ответила: «Монстр напал на другую девушку, и я сбежала». А Арфа возмущалась для приличия, но когда Беатрис скрылась из виду, проворчала: «Слезь с меня, ты тяжелый». Уверен, что она расскажет нужную версию. Надеюсь, да, но даже если вспомнит всю правду, не произойдет ничего страшного. В смысле, что она такого знает? То, что у нас странный акцент. Так мы, по ее же словам, прилетели из темных земель. Но ты разговаривал. Арфа замолчала на полуслове и посмотрела куда-то вверх. Лицо приобрело брезгливое выражение, и она процедила: «Виверны, ненавижу». «Арфуша, а где ты видела виверн?» Блондинка задумалась и покачала головой. «Нигде. А за что же тогда ненавидишь?» «Не знаю. Просто они такие мерзкие и вонючие». «Ох, кто бы говорил», — хмыкнул драконит. «После купания в животике кракена, от тебя пахнет похлеще, чем от любой помойки. Эй, не привирай. Я применила заклинание очищения, а вот ты реально воняешь». «Да, не знал. Думал, это ты такая ароматная. Дефективный, прибью. Как у тебя язык повернулся обозвать меня грязнулей? Арфуша, хватит дуться, я же пошутил. Больше так не делай, а то обижусь. И станешь скромной и послушной», — с надеждой в голосе спросил драконит. «Размечтался», — фыркнула платиновая блондинка. «Лучше скажи, что планируешь делать с охотниками?» «Ровным счетом ничего. Сейчас мы пройдемся ножками и посидим в каком-нибудь овраге. Они полетают на вивернах и уберутся во свояси». К величайшему сожалению, план провалился. Над рощей действительно баражировали 3 виверны, но, не добившись результата, наездники спустились на землю и, держа в руках какой-то артефакт, начали бродить между деревьями. Что странно, пришли почти к месту лёжки. Драконит отполз в сторону, но охотник продолжал идти к затаившейся Арфе. «Так не пойдет», — проворчал драконит. Выпрыгнув из укрытия, он атаковал троицу охотников с фланга. Убить не убил, но разбросал облаченных в чешуйчатые доспехи воинов, словно кегли. Однако драконоборцев не зря считали опасными противниками. Один из них оттолкнулся ногой от ствола дерева и, выхватив гарпун из кольца с пространственным карманом, успел выстрелить. Металлическое копье с тонкой цепью пролетело в миллиметре от головы драконида. Он рыкнул и, совершив прыжок, нанес удар раскрытой ладонью в ламеллярную кирасу. Чешуйки располагались внахлёст традиционным способом, то есть верхние лежали на нижних, но острые когти проникли в зазор и распороли ремешки, связывающие доспехи в единую конструкцию. Рванув руку наверх, он содрал часть панциря и оттолкнул противника.